Алло, Валь, подожди, Валь, алло. Чего тебе? Да я вот думаю, вот почему вот так, я не пойму. Давайте вы вот разделим пополам, по-доброму, Чего? по-доброму, квартирку. Хуй тебе, сука, ёбаный, гнойный хуй. Хуй тебе, сифилитик ёбаный. Мозги у тебя сифилисные. Кто это тебе квартиру даст? Ёбнутый, только ёбнутый может об этом мечтать. Подождите, подождите, Валь, стой, стой,